Послесловие. Пейтон не могла знать о том, что Грег и Сигрид Йорк были теми, кто посеял в Стэнли Ламберте злой росток, со временем давший злые плоды. 35 лет назад они присутствовали на родах у Роберты Пайк и увидели врачебную ошибку с пуповиной, которая стоила и без того слабому младенцу жизни. Ламберт был другом их семьи. Сигрид же всю свою жизнь опекала своего младшего брата, Раймонда Пайка, и не желала видеть его страдания из-за потери ребенка, появление которого он так долго и так трепетно ожидал. Сигрид, заручившись поддержкой Грега, надавила на Ламберта. Они уже видели здорового младенца, рожденного в соседней палате. Для реализации плана им необходимо было лишь одно серьезное совпадение. Младенец должен был оказаться женского пола. Ламберт сам был не против подмены, но после слов Сигрид и Грега о том, что в случае его отказа они расскажут о его ошибке Раймонду Пайку, после чего Ламберта как минимум лишили бы врачебной лицензии, как максимум призвали бы к уголовной ответственности, Ламберт перестал ходить вокруг возникшей проблемы и сделал то, что сделал. Ни Раймонд Пайк, ни его жена не знали о том, на что пошла их любящая родственница, чтобы оградить их от боли невообразимой силы. И они стали жить счастливо. И прожили счастливо целых 3 года, по истечению которых их пристрелил отец Ламберта, о чем Грег и Сигрид узнали лишь спустя 32 года после того, как действия Пейтон открыли миру правду. После смерти Пайков Сигрид и Грег некоторое время колебались, прежде чем взять опеку над Пейтон. Они любили ее, но понимали, что не смогут стать ей родителями. И, может быть, иногда считали, что случившееся с Раймондом и Робертой — это настигшая их кара за воровство невинного младенца и причинение неизгладимой боли его родителям. Первые недели они размышляли над тем, каким образом они могли бы отдать Пейтон ее настоящим родителям. Но они опасались того, что правда об их участии в этом страшном деле всплывет наружу. И к тому же за 3 года они привязались к девочке. В итоге Йорки решили оставить Пейтон при себе. Они утешали себя эгоистичными мыслями о том, что у Холтов в тот момент уже имелись другие дети — девочка и мальчик. А у них детей быть не могло. И приходили к жестокому выводу о том, что Пейтон им нужнее, чем своим родным родителям. Пейтон росла в неведении, но чувство вины Грега и Сигрид, стоящее стеной между ней и ними, проницательный ум Пейтон и, возможно, ее обостренное 6-е чувство в итоге не позволило Пейтон сблизиться со своими опекунами настолько, насколько мог бы сблизиться с ними ребенок, состоящий с ними в кровной связи. Они были друзьями, но они не были друг другу родной кровью. Когда незадолго до развода с Диланом Оутисом Пейтон поинтересовалась у Сигрид о передающихся в ее роду по женской линии проблемах с женским здоровьем, Сигрид ей солгала. Сигрид знала, что Пейтон была в курсе того, что Роберта Пайк долгое время не могла зачать, прежде чем родила первенца, и о том, что после рождения первенца она вновь стала страдать от невозможности зачать повторно. Также Пейтон знала о проблемах Сигрид, из-за которых она так и не смогла стать матерью. Поэтому Сигрид рассказала ей о проблемах женского здоровья в их роду. И Пейтон, в тот момент не желающая становиться матерью, не проверила свои личные показатели у доктора, решив, что, скорее всего, она тоже склонна к бесплодию. Поэтому она не предохранялась с Арнольдом Ридом и в итоге зачала от него. Добрые Йорки обманывали Пейтон всю жизнь. Не потому что любили ее до потери пульса. Между ней и пулей они бы не встали. Но потому что привязались к ней. Пейтон была для них хоть и отстраненной, холодной и чужой, но хорошей девочкой, проявляющей к ним заботу настолько, насколько это было возможным с ее стороны. А еще они лгали ей потому, что им было слишком поздно идти на попятную. И с каждым годом все дальше и дальше заходила их ложь. Потому как Пейтон все ближе и ближе приближалась к правде, пока не приблизилась к ней впритык. Когда она пришла к ним с прямым вопросом, ответ на который имелся только у них, так как Стэнли Ламберта к тому времени уже не было среди живых, Сигрид с Грегом поняли, что в следующий свой приход Пейтон явится к ним с прямым обвинением. Они знали, что рано или поздно этот день наступит, и потому были готовы к нему. На следующий день после прихода Пейтон они продали свой дом по средней стоимости соседу, давно положившему на него глаз с целью увеличения своей территории из-за пополнения в семье. Спустя 3 дня они отправились в Quiet Whirlpool и купили там у сына старого знакомого подержанный, но в хорошем состоянии дом на колесах. Им понадобилось еще пара дней, чтобы упаковать только самые важные их сердцам и необходимые в длительной поездке вещи. Они и их лабрадудель вступали в преклонный возраст. Никто из них не знал, чем для них может обернуться эта затея. Зато двое из них знали, чем для них может обернуться упорство Пейтон. И потому одним ранним, туманным ноябрьским утром Грег и Сигрид Йорк, готовые, как они сами считали, ко всему, кроме встречи с Пейтон Пайк Холт Рид, отправились туда, где их прошлое обещало им сомнительную перспективу навсегда остаться в прошлом. Они направились в сторону канадской границы, а уже спустя сутки, в попытках вспомнить, оставили ли они признательное письмо для Пейтон на кухонном столе или забыли это сделать, они придут к выводу, что навсегда потеряли возможность получить ответ на терзающий вопрос. Узнает ли Пейтон когда-нибудь всю правду?